Это все потому, что у вас нормальной картотеки нет, говорю я. Это все потому, что у нас покупатели такие бестолковые, что все перекладывают с места на место, говорит мне она. Если вас раздражают покупатели, вам надо работать сторожем на кладбище, а не в магазине, парирую я. После чего беру несколько книг из этого раздела «Психология», перекладываю их в раздел «Кулинария», оплачиваю свою книгу и ухожу. В общем, настроение у меня сразу стало просто суперское. На работу пришла, бодра, весела, энергично. Вернулись все краски жизни. Ура! В понедельник опять туда схожу. Хочу завести себе ручной маятник. Буду ходить с ним на прогулку, как с домашним привидением, прохожих пугать. А кормить чем будешь? А буду ругать его за то, что он такой непослушный. Сначала назлюсь хорошенько, накоплю энергии, а потом как отругаю, вот он и подкрепится. Так ведь он станет на людей кидаться. Вот и пусть боятся, они ведь ходят со своими злобными собачищами. А мой маятничек только немножечко страшненький, но совсем не кусачий. Маятники — это властители сновидений. Когда человек поддается на их провокацию, он словно засыпает, поскольку целиком погружается в навязанную игру. Его разум оказывается зомбирован происходящим. Если вас что-то раздражает или вызывает резкое неприятие, считайте, что вы ходите с крючком в голове. Маятник, цепляя вас за этот крючок, немедленно отыщет подходящего раздражителя и ни одного. Так и будете болтаться, покуда зла хватает. Для того, чтобы извлечь из головы крючок, необходимо изменить отношение к раздражителю и стараться не фиксировать на нем внимание. Смириться с ситуацией, превратить трагедию в комедию, переключиться на что-нибудь другое. Обратите внимание, изменить отношение не означает сдерживать эмоции. Загнанные вглубь себя эмоции – это то самое зло, которое, накопившись, обязательно вырвется наружу и пойдет на корм маятникам. Лучше сначала дать выход чувствам, а затем осознанно откорректировать свое отношение.